Глава 23. Она ничего для девчонки. Я была так поражена, что не могла подобрать слова. Прошло несколько секунд, прежде чем я собралась с мыслями. «Мы бы хотели оставить Люси у себя навсегда», — сказала я, — «но нам не разрешили». «Что значит «не разрешили»?» — недоумевающе спросил Питер. Я взглянула на Джилл, и она решила все объяснить Питеру. В сентябре Кэти сказала, что хочет подать прошение на долгосрочную опеку над Люси. Я была готова поддержать ее. Люси прекрасно освоилась в этой семье и добилась больших успехов. Но когда я сообщила об этом Стиве, она ответила, что не даст хода прошению Кэти, поскольку она не соответствует этническому происхождению девочки. «Я об этом не знал», — нахмурился Питер. «Это произошло после последней оценки», — пояснила Джилл. «Вы знаете об этом?» — спросил Питер у Лили. «Нет». «А ваш начальник?» «Думаю, да». Стиви должна была обсудить с ним этот вопрос. Питер помолчал, потом откашлялся и серьезно произнес: «Мне нужно было сообщить об этом вовремя. Нельзя ждать следующей оценки, если в деле происходят определенные сдвиги или изменения. Особенно такие важные. Мне можно было позвонить или написать по электронной почте. Если происходит что-то важное, я могу сдвигать дату следующей оценки». «Я этого не знала. Думаю, об этом не знают и многие другие приемные опекуны». «Мне жаль, что вам не сообщили», — сказала Лили, хотя она, конечно, не была в этом виновата. «Я понимаю, что вы лишь недавно пришли на эту работу. Но готовы ли вы поддержать прошение Кэти, если она все еще хочет оставить Люси под опекой?» «Я хочу», — тут же сказала я, не давая Лили возможности ответить. Сердце у меня забилось, кровь прилила к щекам. Я смотрела на Лили и ожидала ее ответа. Питер и Джилл тоже. Лили заерзала в кресле, явно чувствуя себя некомфортно. «Я не знаю», — сказала она наконец. «Я не знакома с делом Люси и ни разу с ней не встречалась. Мне нужно обсудить это с начальником и командой поиска семьи. Я не могу принять такое решение». «Я все понимаю». По виду Джилл я чувствовала, что ей не терпится что-то сказать, но она разумно решила дождаться, пока выскажется Питер. Он явно еще не закончил. «Я тоже не могу принять такое решение», — сказал он, — обращаясь главным образом к Лили. «Но у меня есть свое мнение. Я наблюдал за Люси 2 года и прекрасно знаком с ее делом. Я бы немедленно дал прошению Кэти ход. Я даже не понимаю, почему этого не было сделано ранее. Мать Люси не просила найти ее дочери семью соответствующего этнического происхождения. Я не понимаю, почему социальная служба упорствует в своих поисках и держит девочку в состоянии неопределенности. В первую очередь, ей нужен постоянный дом и любящая семья. И Кэти может ей это дать. Вернувшись в офис, вам нужно немедленно встретиться со своим начальником и всеми, кто занимался делом Люси, и обсудить возможность передачи ее под постоянную опеку Кэти». «Да, сэр», — мгновенно ответила Лили. Питер говорил так уверенно, что «сэр» прозвучало вполне уместно. «Я сразу же встречусь со всеми». Она сделала пометку в блокноте. Питер тоже что-то записал и обратился к нам. «Нам нужно еще что-то обсудить?» Мы с Лили покачали головой. «Думаю, мы уже все обсудили», — сказала Джилл. «В таком случае назначаю следующую нашу встречу не через 6 месяцев, а через месяц, чтобы можно было держать руку на пульсе», — сказал Питер. «Кэти, вы можете рассчитывать на ответ социальной службы гораздо раньше, через 2 дня, но уж никак не позже пятницы». Лили согласно кивнула, сделала пометку, а я посмотрела на Джилл. Она явно была поражена стремительным развитием событий. Но в ее взгляде я чувствовала осторожность. Мне не следовало обольщаться. Я впервые сталкивалась со столь активной позицией контролирующего сотрудника, как у Питера. Обычно эти люди просто фиксируют и наблюдают. Питер показался мне каким-то фантастическим героем. Питер назначил следующую встречу на 2 неделе февраля, поблагодарил нас, попрощался и ушел. Проводив его, я вернулась в гостиную. Лили собирала свои бумаги. Она была поражена произошедшим. И неудивительно, это стало потрясением для всех. «Мне нужно как можно скорее увидеться с Люси», — сказала она, поднимаясь. «Могу я приехать к вам в пятницу после занятий в школе? Я уже успею пообщаться со своим начальником». «Конечно, приезжайте», — сказала я. «Как вы думаете, что скажет начальник?» — спросила Джилл. «Не знаю. Я об этом с ним не говорила. Возможно, он изменит свою точку зрения после заявления Бонни в суде и позиции надзирающего сотрудника». «Я действительно не знаю», — смущенно ответила Лили. Я поступлю так, как сказал Питер. Я поговорю с начальником и назначу совещание. Как только будут какие-то новости, я сразу вам позвоню». «Спасибо», — поблагодарила я. Лили простилась, и мы с Джилл проводили ее до дверей. «Я позвоню», — сказала она и направилась к машине. Я закрыла входную дверь и вернулась в гостиную. Во рту у меня пересохло, мысли путались. «Ну надо же, как все повернулось», — сказала я, падая на диван. Джилл смотрела на меня. Она была изумлена так же, как я, но лицо ее оставалось серьезно. «Кэти, я не хочу для вас нового разочарования. Пожалуйста, не обольщайтесь и ничего не говорите детям. Все это может ни к чему не привести, если социальная служба все еще считает, что Люси нужно передать в другую семью». «Я понимаю, но все равно надеюсь». И я надеялась. Весь день я думала только об этом. Надеялась и молилась, чтобы Люси позволили остаться. Когда Люси вернулась из школы, я рассказала ей о встрече с социальными работниками, естественно, не упоминая о возможности остаться в нашей семье. Приемный опекун должен держать ребенка в курсе событий. Люси было неинтересно, но я рассказала, кто приходил, и сказала, что все были поражены ее успехами. Я похвалила нового социального работника и передала Люсе рождественскую открытку от матери. «Она отправила открытку до Рождества», — сказала я, но, к сожалению, социальная служба не торопилась. Люси ничего не сказала. Ни о социальной службе, ни о том, что конверт вскрыт. Думаю, что за эти годы она уже привыкла к тому, что вся ее почта вскрывается. Достав открытку из конверта, девочка просияла. «Мистер Банни!» — воскликнула она. «Спасибо, мама». Я подвинулась ближе, чтобы увидеть открытку. Она изображала обычную зимнюю сцену, но на центральном сугробе сидел игрушечный кролик, настоящий мистер Банни. «Как здорово! Твоя мама, наверное, долго искала такую открытку. Она хотела напомнить тебе о любимой игрушке». Я не знала, действительно ли Бонни искала открытку или купила первую попавшуюся, но все оказалось очень удачно. Это поздравление очень обрадовало Люси. Широко улыбаясь, она открыла открытку и прочитала, что написано внутри. А потом она протянула открытку мне. Внутри было напечатано традиционное поздравление. «Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Бонни приписала внизу. «Тебе и мистеру Банни. Надеюсь, вы все хорошо проведете Рождество. Увидимся в Новом году. С любовью, Бонни. Мама». «Очень мило», — сказала я. «Положи открытку в надежное место». «Я положу ее в ящик с другими открытками и своей особой книгой», — ответила Люси. Я протянула ей открытку, и она побежала наверх прятать ее. Люси не расстроилась, что мама не прислала ей подарок и не приехала на Рождество. Она смирилась с ее поведением и не питала ложных надежд. Ей было достаточно открытки. Теперь она знала, что с мамой все в порядке. В среду и четверг мне никто не позвонил. Я знала, что Лили или Джилл позвонят, как только появятся новости. Я пыталась жить как обычно, но постоянно думала о том, что происходит в социальной службе. Я просто не могла отделаться от этих мыслей. Я прокручивала в голове, что может происходить на совещании, кто и что может сказать. Я металась от радости к отчаянию, от того, что мне позволят оставить Люси у себя до полного отказа. К пятнице я уже считала, что готова к любым новостям. В пятницу я отвезла Полу в школу и вернулась домой. Не успела я раздеться, как зазвонил телефон. «Алло? Кэти?» Когда я услышала голос Лили, ноги у меня ослабели, и мне пришлось присесть на стул рядом с телефоном. «Извините, что не позвонила вам раньше. Со вторника у нас сплошные совещания и заседания по вопросу Люси. Мне нужно встретиться с Люси после школы, но я хотела сначала поговорить с вами. Мы рассмотрели дело Люси, и если девочка сама захочет остаться у вас, мы поддержим ваше прошение о долгосрочной опеке». Я хотела ответить, но не могла произнести ни слова. Лили продолжала мне что-то объяснять, но я ее не слышала. Неужели это правда? Они изменили свое решение? Лили сказала, что Люси не нужно больше переезжать, и она может остаться в нашей семье? «Значит, вы поддержите мое прошение?» — охрипшим голосом спросила я. «Да, если Люси захочет остаться. А из того, что я уже знаю, я абсолютно уверена, что так и будет. Вечером я объясню Люси, что это значит. Когда мы закончим, я позвоню Джилл. К февральской комиссии мы уже опоздали, так что рассмотрение будет в марте. Если начать сейчас, мы все успеем». Наступила пауза. Потом Лили спросила: «Вы все молчите? Все в порядке?» «Да, да, все хорошо», — пробормотала я, борясь с подступившими слезами. «Просто мне нужно к этому привыкнуть». «Что ж, тогда до свидания. Увидимся в 16:30». «Можно мне сказать Люси?» — неожиданно вспомнила я. «Да, если хотите». «Спасибо большое. До встречи». Я положила трубку и осталась сидеть. Иногда серьезные известия, хорошие или плохие, оказываются настолько колоссальными, что мы не можем воспринять их сразу же. Приходится воспринимать их по частям. Только тогда мы понимаем, что нам только что сообщили. Именно так было с Люси. Я поговорила с Лили и теперь постепенно осознавала все, что мне сказали. Люси может остаться с нами навсегда. Слезы облегчения и невыразимого счастья текли по щекам. Я плакала и смеялась одновременно. Тоша смотрела на меня, словно я сошла с ума. Принявшись за обычные дела, я постоянно прокручивала в голове, что я скажу детям. Сначала я решила собрать их в гостиной и сообщить им всем. Потом я изменила решение. Нужно сообщить новости каждому отдельно, учитывая их потребности и способность понимания. Поле можно будет все сказать по дороге из школы. Мы часто обсуждали в машине важные вопросы, ведь в пути мы оставались наедине. Адриану и Люси я тоже смогу сообщить все по отдельности, когда они вернутся домой. Каждый раз, когда я представляла себе эти разговоры, слезы наворачивались на глаза. А еще нужно сообщить родителям. Я знала, что они будут рады этому не меньше меня. Днем позвонила Джилл. Лили ей уже все сообщила. «Поздравляю», — сказала она, как только я сняла трубку. «Спасибо, Джилл. Я все еще поверить не могу». «Я так рада за вас. Мы все рады». Джилл работала в небольшом агентстве по усыновлению и опеке. Я знала, что все их сотрудники всегда рады слышать хорошие новости о своих приемных опекунах. «Надеюсь, кто-нибудь догадался позвонить Питеру», — со смехом добавила Джилл. «Я напомню Лили в следующий раз, чтобы на нашей очередной встрече не возникло неловкости». «Да», — улыбнулась я. «Джилл, а Лили не сказала вам, что заставило социальную службу изменить свое решение и поддержать мою просьбу?» «В общих чертах. Но, по ее словам, я поняла, что свою роль сыграло многое. И позиция Бонни в суде, и слова надзирающего сотрудника, и смена социального работника. Лили всей душой поддерживала вас и вашу просьбу. У нее не было таких предубеждений, как у Стиви». «Слава богу», — вздохнула я. «Но ведь многие другие дети находятся в том же положении, что и Люси, и им приходится годами ждать семьи подходящего этнического происхождения». «Да, таких людей слишком много», — печально ответила Джилл. «Положение меняется, но очень медленно. Нам нужно пройти еще долгий путь». «Конечно, этническое происхождение важно, но для ребенка гораздо важнее любящая семья. Слава богу, что ожидание Люси закончилось. Она нашла свою семью. Я подготовлю все необходимые документы и приеду. И еще одно, Кэти». «Да». «Очень важно, чтобы сегодня Люси встретилась с Лили. Люси не должна прятаться в своей комнате. Лили должна услышать от нее самой, что она хочет остаться». «Я понимаю». «Что ж, полагаю, желать счастливых выходных бессмысленно. Вы уже счастливы. Я позвоню, как только документы будут готовы». «Спасибо, Джилл. Спасибо за все. Всегда рада. Я очень счастлива за вас всех». Днем я стояла на игровой площадке с другими родителями и куталась в куртку. День выдался очень холодным. Мы ждали конца уроков. Мне не терпелось сообщить Поле радостную новость. Как только прозвенел звонок, я бросилась к дверям, чтобы первой увидеть Полу. Заметив меня, она заулыбалась и побежала ко мне. «Привет, солнышко», — сказала я, целуя ее. «Хорошо провела день?» «На обед нам давали рыбные палочки, пюре и печеную фасоль», — сообщила она. «Самое мое любимое». «Отлично. А ты не забыла поменять книгу для чтения?» «Не забыла. И нам задали уроки по английскому и математике». Пола скорчила рожицу. «Это так трудно». «Не волнуйся. В выходные я тебе помогу», — сказала я, помогая ей застегнуть верхнюю пуговку на пальто. Пола протянула мне свою ручку в перчатке, попрощалась с подружками, и мы направились к машине. Мне хотелось побыстрее остаться с дочкой наедине, чтобы никто не услышал наших радостных новостей. В понедельник она расскажет подружкам, но пока что это только наше личное дело. Когда мы вышли из школьного двора и остались вдвоем, я сжала ее руку и сказала: «Пола, помнишь, ты говорила мне, что хотела бы, чтобы Люся всегда жила с нами и была тебе как сестра?» «Да», — кивнула девочка. «Она мне как сестра, и я хотела бы, чтобы она осталась с нами». «Так вот, дорогая, у меня есть хорошие новости. Сегодня мне звонил новый социальный работник Люси. Социальная служба решила, что Люси может остаться с нами, если захочет этого». «Она обязательно захочет», — закричала Пола. Потом ей показалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и она подозрительно спросила. «Правда? Ты уверена?» «Абсолютно», — улыбнулась я. «Люси может остаться и навсегда стать членом нашей семьи». «Их!» — закричала Пола, подпрыгивая на месте. «Я так рада. Я люблю Люси. Я люблю тебя и Адриана. Я люблю всю нашу семью». У меня снова слезы навернулись на глаза. Я не сразу смогла что-то сказать. «Я тоже тебя люблю. Очень-очень». Пока мы ехали домой, я напомнила Поле, что вечером приедет социальный работник Люси, и им нужно будет поговорить наедине. «Я понимаю», — очень по-взрослому сказала Пола. «А когда Люси будет жить с нами, ей все равно нужно будет встречаться с социальными работниками и проходить все эти оценки, когда ты целыми часами убираешься и достаешь наши лучшие чашки». Я улыбнулась. «Да, но теперь все это будет происходить гораздо реже. Но Люси все равно придется регулярно встречаться с социальным работником. Даже под постоянной опекой Люси технически все равно оставалась на попечении социальной службы». Дома Пола осталась в гостиной и уселась у окна, чтобы сразу же увидеть Люси, когда она вернется из школы. Но я сказала, чтобы она вела себя как обычно. Мне нужно самой поговорить с Люси, наедине. Пола спокойно согласилась, но, не в силах сдержать возбуждение, она убежала играть. Я пошла на кухню готовить ужин, чтобы все было готово к возвращению Люси. Я услышала, как вернулся Адриан. «Я дома, мам!» — как всегда крикнул он прямо от дверей. «Привет, дорогой. Я на кухне». Адриан, как всегда, бросил сумку в коридоре, разделся и пришел на кухню что-нибудь перехватить до ужина. «Хорошо провел день?» «Да, спасибо. А что у нас на ужин?» Он проверил все кастрюли и начал рыться в холодильнике. «Адриан, мне нужно сказать тебе что-то важное». Мальчик оторвался от холодильника и посмотрел на меня. «И что? Ты же хорошо ладишь с Люси, верно? И мне кажется, ты был бы рад, если бы она осталась с нами». И я сразу же поняла, что сформулировала вопрос неправильно. А вдруг он скажет «нет»? К моему огромному облегчению Адриан ответил. «Ну, конечно же. Она нормальная для девчонки. Я буду скучать, когда она уедет». Я так и думала. И это хорошо, потому что социальная служба позволит Люси остаться с нами, если она захочет. «Конечно, она захочет. Ей нравится у нас. Она мне сама говорила». «А ты, Адриан?» «Ты будешь рад, если она останется? Это серьезное решение для всех нас». «Конечно», — пробормотал Адриан, запихивая в рот бутерброд с толстым куском сыра. «Я буду рад, если она останется. Но две сестры...» Он скорчил рожицу. «Как ты могла, мам?» «И один замечательный сын», — засмеялась я, целуя его в щеку. «Я люблю тебя. А я тебя еще сильнее». Теперь оставалось только сообщить новость Люси.